Часть четвертая. Я вернулся и, извините за беспокойство, только войдя в ворота, я увидел служанку Лилию, стоящую в дверях с большим полотенцем. «С возвращением, господин Рудеус и ваш друг. Горячая вода уже готова. Прежде чем простынете, поднимитесь на второй этаж и насухо вытритесь. Господин и мадам скоро вернутся, так что мне надо подготовить все для них. Справитесь самостоятельно». «Без проблем». Лилия, должно быть, предвидела, что мы вернемся, вымокнув под ливнем. Пусть даже она немного словна, особенно со мной, она определенно очень способная горничная. Даже если я не сказал ей, она тут же достала второе полотенце, едва увидев Сильфа. Мы сняли обувь и пошли босиком, давая высохнуть ногам и волосам во время подъема на второй этаж. Как только мы зашли в комнату, я увидел большую бочку, наполненную горячей водой. В этом мире еще не придумали душ. Здесь даже не было культуры бань или ванных. Только использование подобного, чтобы оттереть грязь и омыть тело. Согласно Рокси, еще вроде бы пользуются горячими источниками. Но для меня, кто даже душ не любит принимать, это вполне достаточно. А? Когда разделся догола, Сильф только суетливо мялся краснее. Что не так? Если ты не разденешься, ты же простудишься, так? Но Сильф не двинулся с места. Он стесняется раздеваться в чем-то присутствии. Или может он просто не знает, как снять одежду самостоятельно? «Ничего не поделаешь, ему всего 6. Давай, подними руки». «Но...» Я заставил Сильфа поднять руки и стянул с него рубашку. Его белоснежное тело, без каких-либо следов мускула, предстало передо мной. Когда я стал стягивать штаны, он схватил меня за руки. «Нет!» Он так стесняется, что его кто-то увидит. Я был таким же в молодости. В детском саду я по-настоящему смущался под взглядами других детей своего возраста, когда переодевался после уроков плавания. Но руки Сильфа были холодными, если это затянется, он действительно схватит простуду. Я взялся порешительней и стащил его штаны. Стой! Когда я добрался до его нижнего белья, он ударил меня по голове. Сильф смотрел на меня весь в слезах, когда я поднял голову. «Я не буду над тобой смеяться!» «Не из-за этого! Нет!» Он сопротивляется так горячо. Это первый раз, когда я видел от него такое сильное сопротивление. Я чувствовал себя слегка потрясенным. Может, это что-то вроде табу, по которому эльфам нельзя показывать свою наготу? Если дело действительно в чем-то таком, это будет неправильно насильно раздевать его. Я понял. Тогда ты должен пообещать. Тебе обязательно нужно переодеться. Мокрое белье – это очень неприятно, а если ты замерзнешь, то можешь даже застудить легкие. Хорошо. Я убрал руки, и Сильф со слезами кивнул в ответ. Он действительно милый. Я по-настоящему хочу наладить хорошие отношения с этим милым ребенком. Неожиданно я почувствовал себя обманутым. Разве это справедливо, что я тут один стою голышом? Попался! Одним рывком я стянул его нижнее белье. Вперед! Явись, обнаженный маятник! Нет! А? Чё за... Сильф закричал и в тот же миг закрылся руками. Но то, что предстало моим глазам, за этот миг не было ожидаемым чистым коротким мечом. Конечно, это не был какой-то зловеще украшенный темный клинок. То, что там было... Нет, то, чего там не было. Правильно, ничего. Там не было штуки, что должна была там быть. Я видел такое бесчисленное количество раз в прошлом. Иногда там была цензура, иногда не было. Хотел бы я однажды заняться этим по-настоящему, позволить своему паруснику наконец достичь безопасной гавани. Что-то, что я всегда наблюдал только со стороны. Сильф, он... Это она. Мой разум опустел. Я только что совершил нечто непоправимое. Рудеус, что ты делаешь? Я стремительно обернулся. Пол стоял там. Когда он успел вернуться? Он прибежал, когда услышал крик. Я не двигался. Пол тоже замер. Сильф осела на пол, абсолютно голая. А мои руки сжимали ее нижнее белье. Мой милый малыш проявил свою жестокую натуру. Я попал в ситуацию, которой не было оправдания. Трусы из моих рук упали на пол. Снаружи бушевал ливень, но я слышал только тихий шелест упавшего белья. Конец четвертой части.